идти вперед к искренней любви. В нашей чувствительной и порой незрелой душе за маской дружелюбия таятся невыраженный гнев и неприязнь в отношении других людей, которые готовы, подобно вулкану, в мгновение взорваться. Мы продолжаем улыбаться, не выпуская свой гнев наружу, чтобы защитить нас самих от общества. Однако, когда нужно выплеснуть кипящие внутри негативные эмоции, мы встречаем тех, перед кем можно обнажить свою незрелую душу и высказываем все накопленное. Можно дать выход этим эмоциям в кругу семьи, где не нужно соблюдать общественные формальности, можно выговориться давним друзьям, с которыми вы давно и тесно общаетесь, или любимому человеку. Будь честна. Может, ты втайне наслаждаешься ссорами с любимым человеком или неприязнью, которую иногда питаешь к нему? Любовь взрослого человека — это любовь, основанная на понимании и уважении. Она проявляется через взаимную поддержку и доверие, дает утешение и заботу. Взрослая любовь не превращается в ссоры и недовольство, любящие люди воодушевляют друг друга и вместе движутся к совершенству. А какой любовью ты сейчас любишь? Гнев и раздражение просыпаются в человеке не потому, что была причина разозлиться или прийти в возмущение, а потому, что он сам по себе раздражителен и легко выходит из себя. Гнев и недовольство подобны вулканической магме, которая в долю секунды извергается, не в силах выдержать собственный жар. Если они поселились в твоей душе, то, найдя подходящего человека, под благовидным предлогом и с уместными оправданиями, они в один миг вырываются из переполненной негативными эмоциями души. Но если этим подходящим человеком становится любимый человек, то в отношениях с ним ты не сможешь ни вырасти, ни обрести счастье. И если ты хочешь построить действительно счастливые отношения, ответь себе на вопрос: а не наслаждаюсь ли я втайне этим состоянием? Из-за любви друг к другу мы ценим даже недостатки нашего партнера такими, какие они есть. Любовь призывает нас облегчить бремя, которое несет любимый человек, взяв часть ноши на свои плечи. Счастье партнера становится нашим счастьем, потому что мы любим. Мы жертвуем всем, чтобы приносить друг другу радость и счастье. Только такая искренняя любовь поможет тебе избавиться от всех тревог и негативных эмоций. Только она сможет наставить тебя на путь счастливых отношений с любимым человеком. Британский драматург Питер Устинов говорил: «Любовь — это акт бесконечного прощения и нежный взгляд, который становится привычкой. Любовь, основанная на радости, которую вы приносите друг другу, цветет подобно вечному цветку. Такая любовь заключает в себе бесконечную нежность и ласку». Вот почему отношения двух эмоционально взрослых людей на зависть окружающим наполнены любовью друг к другу и напитывают все вокруг счастьем и воодушевлением. Если в ответ на нежный взгляд и бережные отношения вместо любви ты чувствуешь лишь отвращение и хочешь сбежать, и если ты присытилась проявлениями любви, то отношения начинают обременять тебя. Такие отношения приносят лишь боль из-за постоянных ссор, возникающих от недостатка любви и понимания, из-за ограничений и навязчивости, которые не дают свободно вздохнуть, из-за угнетающей атмосферы, когда невозможно сказать ни слова без внутреннего волнения. Ты не получаешь в этих отношениях ничего, кроме страданий, и в итоге ваши отношения заканчиваются. Если пережитые боли и сожаления не помогут тебе вырасти, то даже если текущие отношения закончатся, следующие будут ничем не лучше, ведь тебя и дальше будет тянуть к таким же людям. Ведь ты сама выбираешь остаться среди этой неприязни, вызывающей раздражение, от которого ты хочешь избавиться или уйти. Если хочешь быть по-настоящему счастлива и ищешь искренней счастливой любви, той самой любви, когда вы всей душой любите и оберегаете друг друга, не сомневайся. Личностное развитие приходит только в пары, чьи отношения пропитаны искренней любовью и избегает отношений, в которых недостает любви. Рост выбирает самоотверженность отношений. Прощение и любовь, доброжелательность и щедрость, бескорыстность и заботу, сочувствие и утешение — комплименты твоим сильным сторонам, надежду и мужество, смиренную ласковую улыбку, благодарность и откровенность. Он избегает появляться в отношениях, пропитанных фальшью и неискренностью. Он не принимает недовольства и гнева, зависти и ревности, и одержимости, и злословия, отчаяния и уныния, страстей и эгоизма, раздражительного отношения, насмешек, заносчивости, притворства, критики и концентрации лишь на недостатках. Подлинная любовь строится на мягком и нежном отношении, когда люди стараются стать друг для друга источником радости и хотят расти вместе. Я надеюсь, что ты найдешь такую искреннюю любовь и благодаря ей обретешь счастье.